Глава 20. Эллисон. «Что, если бы ты умерла на том операционном столе?» Мама вытирает руки об фартук и упирает их в бедро. «Нет, ну, совесть у тебя есть? Уехали. Мы с отцом подумали о том, что вы снова придумали нечто в стиле Вегас. Но скрыть от нас!» Мама начинает рыдать в кухонное полотенце. Вид нерешительно толкает меня в спину. Мы редко видим нашу маму такой расстроенной. Я оглядываюсь на него и умоляю сделать это первым. Все-таки доля быть младшим и любимцем принадлежит ему. Даже если нас не делили, вид ласковый и всегда спасал. Он прикрывает один глаз и делает губы подковкой. Сопротивление бесполезно. Я готова умолять. «Иди», — шепчу я ему. «Хватит делать вид, что я не нахожусь здесь рядом с вами. Вид, на тебе есть тоже ответственность оставить меня в неведении. Как можно быть такими жестокими?» Делаю шаг вперед вместе с братом. Становимся по обе стороны от нее. Опускаемся на колени и соединяем руки в форме защитного круга вокруг нашей мамы. «Вы оба бесстыжие. Дети, которые держат в неведении мать, — это эгоисты. Разве я поступала так с вами?» «Еще как!» — гудит с той стороны вид. «Я последним узнал, что ты откладываешь поход к врачу. Кроме того, ни один из нас не спровоцировал бы твои слезы, мам». Я выглядываю со своей стороны и вижу, как брат дергает головой. Сейчас я должна толкнуть речь по закону жанра. «Мамочка, я не хотела, чтобы ты тоже прошла через это. Мое настроение скакало, Доусон терпел меня, жил от анализа к анализу. Вид вообще постарался раствориться, так как я психовала по любому поводу. Я не хочу, чтобы ты покинула нас. Мы ведь тебя очень любим. Ты у нас одна». Мама вытирает слезы, обхватывает мои щеки, сжимает их, как в детстве, и покрывает бесконечными поцелуями. «Ну, я пошел», — обиженно произносит брат. Не успевает встать, как мама делает с ним то же самое, когда отпускает меня. «Ой, мам, ну перестань, что я, маленький, что ли?» Блестящие от слез глаза нацелены на нас двоих. Она заставляет нас сесть прямо перед ней, вкладывает каждому в руки свою ладонь, и мы ее сжимаем. В этот момент я сама готова расплакаться. Она нас так усаживала перед собой в детстве, когда мы ее расстраивали. Дальше она проводит своими теплыми морщинистыми руками по нашим пальцам и поднимает к своим губам. «Для любой матери ее дети всегда маленькие. Думаете, для меня вы изменились?» «Нет, Вит, ты все еще шкодный маленький мальчишка, который засунул в розетку провод, и тебя чуть не убило током. Тебя все так же ударила копытом телочка, когда ты оказался у нее за спиной, и все твои падения в дерьмо лишили нас килограммов порошка. А ты, Элли... Та самая девочка, которая раздавала домашние конфеты своим подружкам. Просила милостыню у случайных прохожих, чтобы помочь малоимущим семьям. И неважно, что для этого ты нагло врала, что ты сирота. Ваша человечность и любовь ко всему живому делает вас моими маленькими детьми. И я умоляю вас, не скрывайте больше. Если у вас не получается, не выходит... «Позовите нас с отцом!» Утыкаюсь лбом в мамины колени и начинаю реветь. Не могу себе даже представить, что однажды ее не станет. И что будем делать мы? Мне всегда так страшно, когда она вспоминает наши проделки. Мама — самый добрый и надежный друг, внимательный слушатель и человек, безвозмездно дарящий любовь и тепло. Она та, кто не предаст и встанет на нашу защиту, что бы мы ни сделали. Сейчас мне очень стыдно, что я втянула любимого младшего брата в свою проблему, заставила смолчать. Но иначе мы можем потерять нашу маму. Проблема успешно разрешена, неважно, какими усилиями и методами. А мама? Мама простит нас, но эти слезы будут стоять передо мной еще долго. Мы поднимаемся с пола. Она через слезы улыбается и подгоняет нас полотенцем, чтобы перестали уже стоять так. Когда я оглядываюсь, в проеме стоит наш папа, а за ним Доусон. Мне кажется, он немного растерян, но при этом ни в коем случае не расстроен. Папа приподнимает уголок губ и прищуривает глаза. Сканер включен. Он оценивает, прикидывает в уме, что здесь происходило. «Шеннон, ты не могла бы показать Виту, как ты отремонтировала его спальню на свой вкус?» Папа не сводит с меня пытливый рентген, пригвоздив на месте. С тревогой я затягиваю ту же поясок платья-футляра на талии. «И расскажи о той штуке, которую ты выкинула после того, как разбила». «Эндрю», — возмущается мама. Безделица не стоила внимания. «Ну, это ты скажи нашему сыну, пока я урегулирую другие вопросы». Мама семеня двигается к двери и тянет за собой Вита. «Мам, только не моего стеклянного зайца. Скажи, что это не он», — умоляет он ее. «Сынок, ну ты же не маленький, чтобы конючить за пустякового зайца», — журит его мама. «Ты пару секунд назад сказала, что мы твои маленькие дети. Черт возьми, зайца мне подарила Эмили. Ты смеешься?» Они все еще припираются, когда папа закрывает за ними дверь. «Я уверена, сейчас мой брат будет ныть, как девчонка. Он наверняка привязан к своим подаркам от поклонниц. Это его трофеи, чтобы потешить самолюбие». Доусон отодвигает для меня стул и садится рядом со мной. Папа устраивается напротив. Только теперь я обращаю внимание на папку, лежащую перед ним. Сейчас он выглядит как семейный адвокат, коим он является, но не моим отцом. Я готовлюсь к чему угодно. Гормоны, слава богу, более-менее успокоились спустя неделю, но от этого не легче. Доусон тоже ведет себя немного странно для любящего бывшего мужа. «Будем в лото играть? Или ты принес мне ребусы?» Стараюсь пошутить над ним, снять образовавшееся напряжение. Он чешет макушку, произносит странный крякающий звук и открывает папку. «Передо мной появляются наши документы о разводе. В месте, где я расписывалась, стоит красная печать отказа». «Что это?» Отец приподнимает брови. «Нет, я знаю, что это за документ, еще не выжила из ума, но, как понимать, это кричащее красное пятно на моих каракулях?» Перевожу внимание на Доусона, который кривит губы в попытке закусить их. «Ты знал об этом?» Доусон прикасается к своей выбритой физиономии, останавливается на подбородке, сжимает ее в куриную жопку и отпускает. Безобразная привычка, клянусь, мне хочется иногда сломать его пальцы. «Не совсем. Это не было моим планом». Садится в полоборота, одна его рука ложится на спинку моего стула и гладит поясницу. «Значит, ситуация такая». Папа врубает профессионала. «Перед подачей заявления на развод в суд супруги должны доказать факт раздельного проживания на протяжении 12 месяцев. Супруги могут продолжать жить в одном доме или квартире, но не жить как муж с женой. Это означает, в первую очередь, отсутствие сексуальных отношений, проживание в разных комнатах, ведение разных банковских счетов, раздельное питание и ведение домашнего хозяйства, демонстрация родственникам и друзьям факта, что дальнейшая супружеская жизнь под угрозой». Я сосредоточенно слежу за его губами в попытке поймать мысль. Если на какое-то время супруги сошлись и сделали попытку примирения, а потом вновь стали жить порознь под одной крышей, 12-месячный срок начинает отчитываться заново. Я хмыкаю очень громко. Доусон усмехается. Папа, потупив взгляд, наблюдает за нами двумя. «Бред какой-то! Мне сказали, что мы в разводе, так?» Ищу поддержки у Доусона. Он утвердительно кивает. «И что же теперь выходит, что я не могу выйти замуж?» Возмущаюсь я. «Чушь собачья! Я разведена и теперь могу делать все, что пожелаю!» «А у тебя есть претенденты?» — невозмутимо спрашивает Доусон. «Приготовь мне вип-ложе на всякий пожарный». «Не неси ерунды. Я что, по-твоему, Памела Андерсон? Дважды в одну воду?» Сморозила ерунду, но меня это так бесит. Я готова дать по ушам этим двоим. «Врата рая все еще закрыты, конфетка», — упрямо повторяет он. «Так что единожды». «В повторный брак можно вступать не раньше, чем через месяц после завершения бракоразводной процедуры в суде и получения всех документов, подтверждающих факт развода», — вступает папа. «То есть вы все еще в браке? Ты являешься миссис Хоуп, он твой законный супруг». Он подталкивает Доусону оставшиеся документы. Я же останавливаюсь около окна и дергаю бирюзовую занавеску. Режущий звук рвущейся бумаги нарушает тишину, когда я подхожу к столу. Гора порванных документов и в довершение счастливое лицо моего мужа. Начинаю расхаживать по кухне туда и обратно. Как такое может произойти? В который раз я задаю эти вопросы, нахожусь в тупиковой и одновременно тупой ситуации. Доусон протягивает руку и усаживает меня к себе на колени, плотно зажимает в кольцо наглых рук. «Ты сказал факт отсутствия сексуальных отношений?» Папа отвечает «Угу» и наливает себе чай с шиповником. «Так, а каким образом суд это узнал, что мы...» Вот тут я чуть не сказала «трахаемся», но вовремя сжатая ловкими мужскими пальцами попка болезненно отозвалась в моем раздраженном либидо. «Спим вместе!» Звон ударов металлической ложки об стеклянную кружку моментально прекращается, и папа замирает на месте. Несколько секунд молчания, и он возвращается за стол, абсолютно спокойный, отпивает напиток и громко ставит стакан на стол. «Ну, мир не без добрых людей, и мы же не хотим, чтобы мама думала, что в нашей семье есть шпион». Приподнимает одну бровь и прячется снова за кружкой. «Да ты шутишь!» — скреплю я. «Нет же, у нас свой нерушимый союз, фотография вполне приличная. За это не переживай». Двери открываются, и заходит взбешенный вид. «Мама вышвырнула мои плакаты и набор обезьян, что дарила Люсиль, или как ее, эту». Он понимает, что зашел не вовремя. Мы оба кипим от гнева. «Папа рассказал, да? Слушай, ты просто лежала под одеялом с Доусоном. Вы буквально переплелись. Мне было так жаль тебя, что я не удержался. Ну, а папа отправил это в коллегию. Это доброе дело. Нас учили творить добро». Он орет, когда я соскакиваю с колен Доусона и гоню паршивца с кухни, мимо прижавшейся к стене мамы. «Пришибу тебя, мерзавец мелкий! Ты все это время мне врал. Тогда вот тебе правда. Обезьян выкинула я. Они меня обесили своими тупыми мордами, а еще я терпеть не могла эту сучку Люсиль». Вид закрывает перед моим носом дверь, и я стучу кулаками, когда слышу щелчки замка. Орать и стучать бесполезно, Поэтому я упираюсь лбом в дверь. «Я думаю, ты настоящая свинья, раз поступил так со мной!» Успокаиваю дыхание. «Но ты лучший брат, который мог бы у меня быть!» «Ведь если бы не он, мы бы остались чужими людьми с Доусоном. А теперь я не намерена его терять, только не после того, что он сделал для меня». «Ты тоже не фантик, детка! Разорить мою память, отогнать эту секретаршу, ты меня пугаешь!» «Он стоит за дверью на моем уровне, все еще думает, что мы будем драться, как в детстве». «Я открою дверь, и ты спокойно зайдешь в комнату. Договорились?» «Слово сестры, нерушимое». «Мы не были бойскаутами, поэтому у нас свои клятвы». Щелкает замком, приоткрывается дверь, и мне выделяется небольшой промежуток, чтобы я прошла боком. Он делает это для того, чтобы, если что, блокировать мой удар и вытолкнуть назад за дверь. Я усмехаюсь его попытке защититься, но все равно даю ему небольшой подзатыльник и получаю свой в ответ. Теперь мы квиты, и можно просто сесть на кровати и посидеть. Мы располагаемся в позе лотоса друг против друга. Я верчу головой, и меня поражает эта фиолетовая мечта идиота, изображенная в четырех стенах. «Почему твоя детская выглядит как мир волшебной принцессы из мультфильма? Твоя подружка в залете?» Вид делает то же самое, что и я. Из мальчишеской обители комната изменилась до неузнаваемости. Уже нет плакатов рок-звезд, трансформеров и маленьких солдатиков. Все стало другим, и дело даже не в цвете, а в самом настроении. Мы столько времени проводили с ним вместе именно здесь. Играли в игры, разрушающие города. Наши битвы снимали на видео. Никогда не боялась совместить девчачье и мальчишеское. Но сейчас, кажется, мы слишком большие для нашего убежища. Мне становится не по себе. «Я...» — прикусываю нижнюю губу. «Мне надо с тобой поделиться, но я не могу так». Вид поднимает палец вверх, чтобы я дала ему время. Идет к шкафу, долго роется в поисках чего-то. Выудив на свет наш старенький плед, он стелет поверх стола и залазит в шалаш. Опешив от его предложения, я сползаю с кровати и иду к нему, становлюсь на колени и заползаю под стол. «Так лучше, правда?» — берет меня за руку. «Как ты, сестренка?» Я не знаю, как у него это получается, но я начинаю плакать и смеяться одновременно. Это так правильно, что ли? Мы очень давно не были в нашем мире иллюзий, построенном на детском доверии. И сейчас я нахожусь в своей зоне комфорта. Мы выжидаем, кто из нас начнет первым говорить. Я уступаю ему ветвь первенства, признавая в нем не только моего брата, но и мужчину. «Я всегда считал, что лучше не лезть в ваши отношения. Вы словно управляете той несуразной конструкцией американских горок, на бешеной скорости несетесь по шатким металлическим рельсам, но в конечном итоге остаетесь вместе». Я согласна с каждым его словом. «Меня напугал ваш развод. Когда ты живешь в образцовой семье, эдакой идиллии, с которой берешь пример, очень сложно принять вашу точку зрения. Тем более все мы видели, как вы любите друг друга. Болезненные расставания делали тебя уязвимой, и я, при том, что не завел еще серьезных отношений, хотел видеть тебя счастливой. Доусон — твоя половинка, и как бы вы ни мучились, бесполезно спорить с природой ваших чувств, поэтому я пошел на этот поступок». Его не по годам мудрые слова спасают меня от объяснений, ведь он видит меня насквозь, становится моим вторым «я», который излагает все за меня. Я думала, что поступаю верно. Сейчас мне кажется, что мои мозги склевала ворона и выплюнула где-то неподалеку. Я шарила в темных кустах в поисках, но потерялась в себе. Как тяжело признать то, что ты поступаешь как индюк, самовлюбленный и тупой. Все мои действия были направлены на исправление его, а не меня. Но корень этой червоточины во мне. Стоило пройти все это, чтобы, наконец, понять, что мне надо. Вернее, кто? Смотрю ему в глаза. Ты поступил не просто правильно, даже мудро, как настоящий брат и друг. Тот, кого роднее нет на свете. Я знаю, ты не дашь мне упасть, не бросишь умирать и сойти с ума, пока я буду захлебываться в своих дурацких критериях. Каким должен быть идеальный человек? Ведь все оказалось просто, идеальных не существует, и начать надо с себя. Вид обнимает меня за плечи и притягивает к себе. Мы сидим под этим темным пледом честности для того, чтобы простить и поверить. А Ханна, она правда, не для тебя. В ее душе нет места для тебя или для иного. Я только надеюсь, что с ней будет все хорошо. Вид, ее чернота утащит и тебя за собой. Я не могу тебе позволить ошибиться. Даже если он сейчас возразит, я не стану с ним спорить. Но человек самоуничтожающийся обречен на провал. Я никогда не поверю, что она не поглотит его собой. Жалость, присущая нам, заставляет бросаться в опрометчивые поступки, стирать все грани и барьеры на своем пути. Поэтому, чтобы не потерять брата, я должна его уберечь. «Я слишком ветреный для нее», — отвечает он, оставляет меня и подтягивается одними полусогнутыми руками. «Но знаешь, переспать с женщиной постарше — это прикольный опыт». Я на днях зацепила одну, и знала бы ты, что вытворяет она в постели. У меня отказ от сексуальной жизни, практически наложено вето, поэтому попридержи свои исповеди на будущее. Кажется, мне необходимо будет пополнить сундучок своих эротических знаний, иначе все забуду. Он ржет, как конь, пока я на коленях выползаю из убежища. Мне стало намного легче, и сейчас только Доусон способен стать тем, кто зажжет уже фейерверк эмоций, так как счастливей быть я уже не могу.